Джозефина. В половине десятого коляска доктора загромыхала во дворе. Джозефина и миссис Лу ждали на крыльце с самого завтрака. Миссис Лу покачивалась в качалке, под ситцевыми рукавами ее платья росли пятна. Джозефина обмахивала рукой лицо, чувствуя, как пот на ее верхней губе становится прохладным и высыхает. Ноги болели от стояния, во рту пересохло. Доктор Уикерс выбрался из коляски и торжественно снял шляпу. Лошадь прядала ушами, отгоняя гудящих мух. Доктор немного постоял во дворе, глядя на миссис Лу, сидящую на крыльце. Лысая голова доктора блестела, как очищенная картофелина. Живот выпирал, спина была слегка сутулена, а слишком короткие ноги выгнуты в коленях, как куриная грудная косточка. Лицо доктора было похоже на сморщенное яблоко, высохшее на солнце, кожа местами натянутая, местами обвисшая, карие глаза широко расставлены. «Добрый день, миссис Белл», — сказал он. Лицо и голос доктора сразу показались знакомыми. И у Джозефины перехватило дыхание, как будто открылся ящик с воспоминаниями. При виде лысой головы, похожей на очищенную картофелину, Джозефина вернулась в ту ночь, когда впервые пыталась бежать, когда вернулась в Белл-Крик с такой сильной болью в животе, что было трудно дышать. Из-за этой боли она и вернулась. Был рассвет, шел дождь, у окна прыгала ворона. Джозефина лежала на высокой кровати, рядом с ней сидела миссис Лу. По комнате ходил незнакомый мужчина. Он осматривал Джозефину, ощупывал толстыми пальцами. Теперь доктор Уикерс стоял в пыльном дворе, по лицу сбегала струйка пота, медленно, как будто гладя его щеку. Это был тот самый человек. Джозефина отбросила воспоминания и посмотрела вниз. У нижней ступеньки крыльца приземлилась ворона и тюкнула землю твердым клювом. Лошадь врача вздрогнула и начала отступать в сторону, по мере того, как ворона приближалась к копытам, клюя утоптанную землю. Лошадь фыркнула, и ворона низко взлетела, держа в клюве что-то маленькое и черное. Доктор начал подниматься по лестнице. Его тело покачивалось из стороны в сторону, перила скрипели под его весом. В правой руке он держал трость, но не опирался на нее. Широко раскрыв объятия, он подошел к миссис Лу. «Дорогая Луэн, сколько лет прошло! Рад видеть тебя снова!» Его голос звучал низко, нежно и сладко. «Я тоже рада, доктор! Как давно это было?» Миссис Лу встала, чтобы поздороваться с ним. Ее волосы на шее и лбу были влажные и растрепаны. Платье на спине, которое она прижималась к качалке, потемнело. Миссис покачнулась, согнув колени. Изобразила нечто вроде реверанса. «С прискорбием услышал о ваших недавних бедах», — сказал доктор. «Сарай, и, конечно, твое слабое здоровье». «О, на самом деле это ерунда, не беспокойтесь. Я прошу прощения за то, что вам пришлось ехать в такую даль, в дебри округа Шарлотта, ради одной жалкой пациентки. Пожалуйста, пойдемте в дом, здесь слишком жарко». Миссис Лу привела доктора в переднюю гостиную, редко используемую комнату, где постоянно пахло плесенью, сколько ни возилась здесь Джозефина с розовой водой и щеткой. Миссис жестом пригласила доктора Уикерса сесть и сама уселась на противоположный конец кушетки с квадратной спинкой, которая была покрыта шоколадно-коричневой тканью, прибитой по краям круглыми медными гвоздями, двумя непрерывными рядами, покрывавшими спинку и подлокотники. В детстве Джозефине нравилось проводить пальцем по их гладким шляпкам, как будто монетки считаешь. Мебели и безделушки, которые Генри покупал или заказывал для этой комнаты, являли собой образчики тончайшего мастерства и моды 15-летней давности. После того, как Генри умер, и его наследником стал папа Бо, отсюда ничего не вынесли, ничего не заменили. Два небольших стола из темно-коричневого орехового дерева, покрытого воском и отполированного до блеска, стояли с обоих концов дивана. У каждого по два стула с прямыми спинками и тонкими ножками, чтобы можно было сидеть и разговаривать перед широким кирпичным камином. На каминной полке стояло собрание керамических статуэток, изображающих пасторальные сценки. Олениха с олененком, маленькое стадо белых овец, чернолицый раб, пасущий бурую пятнистую корову, а еще небольшая миска прозрачного синего стекла с пузырем, подвешенным по центру, как гигантская застывшая слеза. Каждую неделю Джозефина брала в руки эти безделушки и стирала под ними пыль с деревянной полки. Она протирала салфеткой их хрупкую разрисованную поверхность. Рыжий олень был как живой, копыта коровы черные, как и лицо мужчины. Синее стекло утончалось до такой остроты, что однажды Джозефина порезала большой палец, как будто провела им по лезвию. Миссис Лу сидела, выпрямив спину и расправив плечи, сложив руки на коленях. Джозефина не была знакома с другими леди, но она порой видела, как дочери мистера Стэнмора проезжали мимо на своих вороных кобылах, и поза миссис Лу сейчас напомнила Джозефине их верховую посадку. Та же уверенная осанка, какую дают привилегии и уверенность в своем положении. Миссис сохранила ее, несмотря на все выходки мистера. «Джозефина, принеси нашему доброму доктору лимонаду. Или, может быть, сладкого чаю, доктор Виккерс?» — спросила миссис Лу. «Спасибо, Луэн. Ничего не нужно», — сказал доктор. Помолчав, он мягко добавил. «Могу я спросить, на что жалуешься?» «Доктор, я здорова, как птичка, никаких жалоб». Миссис Лу широко улыбнулась, но ее глаза блуждали, а правый уголок верхней губы дергался, когда она говорила. «Да, но давай я осмотрю тебя, если можно». Миссис Лу колебалась, ее рот снова скривился от тика. «Это так необходимо?» «Боюсь, что да, дорогая». «Ну, если нужно», — сказала она и посмотрела в сторону. В окно гостиной ярко светило солнце. «Только, доктор, боюсь, Роберт сегодня не сможет с вами встретиться. Вы должны рассказать о результатах осмотра Джозефине. Видите ли, я ужасно забывчива». Миссис выговаривала эти слова старательно, как ребенок, словно боясь, что ее будут ругать, если она не скажет их правильно. «О, как жаль! Он что, не может выкроить ни минуты?» — раздраженно спросил доктор Виккерс, мельком взглянув на Джозефину, слегка приподняв века, и этот жест вызвал у нее другое воспоминание. Быстрый осмотр, нетерпение и скрытое раздражение доктора из-за того, как все неаккуратно. Его толстые пальцы, грубые и небрежные. «Ни минуты», — повторил он. Доктор Виккерс ждал в холле, пока Джозефина помогала миссис Лу снять платье и вешала его на расписанную цветами ширму, закрывавшую угол комнаты. Высокая узкая кровать миссис стояла у восточной стены. Рядом с ней стояли умывальник и кувшин. Коврика у кровати не было, а окна были занавешены тяжелыми темными шторами, в складках которых собиралась пыль и мелкие летающие насекомые. Одежда миссис хранилась в обшитом панелями шкафу из вишневого дерева, потемневшего от времени. Хотя эта комната находилась в задней части дома, именно ее миссис Лу выбрала для своей спальни, потому что из окон, выходящих на запад, открывался вид на заходящее солнце. Миссис предпочитала смотреть на закат, лежа на кровати и откинув голову на подушки. «Готово!» — сказала миссис Лу, и Джозефина вызвала доктора из холла. Миссис стояла в нижней юбке и сорочке, без корсета. Ее розовая кожа казалась шершавой. Она без протеста подчинилась доктору, который ощупывал и обстукивал ее. Признаки болезни миссис были налицо. Запавшая грудь, жесткий надрывный кашель, россыпь розовых пятнышек на спине. Доктор Виккерс повернул миссис как куклу и положил пальцы на ее шею, осматривая красный нарост. Джозефину охватила дрожь. Она отвела взгляд. Ее дыхание внезапно стало быстрым и резким, сердце грохотало. Воспоминания понеслись со скоростью и силой локомотива. Джозефина не могла остановить их бег. Тогда, в первый раз, она слишком долго выжидала, прежде чем бежать. Все эти долгие месяцы, не понимая, не желая понять, скрывая свою изменяющуюся фигуру под тяжелыми юбками, под длинным передником. Она вернулась в Белл-Крик, когда начались боли. Низко свесившийся живот отяжелел, внутри все ныло и тянуло. Джозефина поняла, что ее время вот-вот настанет, и далеко она не уйдет. Она лежала на высокой кровати. Кровати миссис? Рядом были миссис Лу и доктор с его лысиной, с его нетерпением. Наконец боль прекратилась, и наступила тишина. Она не слышала детского крика, задыхающегося пронзительного вопля, который, как она помнила, издавали новорожденные младенцы Каллы. Только тишина, тяжелая и глухая. И Джозефина прислушивалась к этому отсутствию звуков, нарушаемому только стуком дождя. Казалось, это естественно. Ее ребенок родился мертвым, как и все дети, которые рождались в Белл-Крике. Может быть, воздух здесь был недостаточно здоровым, чтобы поддержать новую жизнь. А может быть, это призраки не хотели терпеть живое существо, мокрое и вопящее, и забрали его к себе. Потом доктор ушел, а миссис Лу осталась. Погладила Джозефину по волосам, подержала ее за руку, а потом тоже ушла. Дверь закрылась, засов упал с резким стуком. Джозефина осталась одна и плакала, пока ее тело не сделалось сухим и твердым, как камень на солнце. Комод мистера Джефферсона открылся, и Джозефина изо всех сил старалась закрыть его снова. Она сжала кулаки и сосредоточилась на том, как ногти впиваются в ладони, пока не почувствовала, что костяшки пальцев вот-вот треснут или кожа на них разорвется. Джозефина устремила взгляд в окно. Блекло голубое небо. Верхушки деревьев неподвижны в этот безветренный день. Из окна открывался красивый вид. Зеленые табачные поля. За ними бескрайнее золотое мерцание пшеницы. На золотом фоне плотная линия темных вечно зеленых деревьев. Над деревьями плавно возвышались два холма, склоны которых сливались в темную возвышенность, благодаря чему земля была похожа на женщину, лежащую на спине, скрестив бедра. Джозефина как будто стояла на пальцах ее ног. Она подумала о бедной могиле своей матери, о небольшом округлом холмике, и мать теперь представлялась ей монументальной. Тело вырезано из вершин гор и долины, волосы — облака, кожа — гладкость молодого зеленого листа. Как нарисовать такую сцену? Тело женщины, возникающее из гор. Джозефина разжала кулаки. Она наблюдала, как воробей садится на ветку яблони, отлетает за оконную раму, возвращается к другой ветке, улетает, прилетает. Снова и снова нижняя часть крыльев воробья вспыхивала белым. Голова казалась заостренной, как стрела. Вдалеке Джозефина слышала низкое жужжание. Полевые работники пели за работой. «Сегодня вечером я убегу. Сегодня ночью». Она произносила это про себя снова и снова и снова. Доктор Виккерс закончил осмотр и разрешил миссис Лу одеться. Джозефина отошла от окна, чтобы помочь ей, и доктор на мгновение задержался в комнате, теперь залитой солнечным светом. Он подошел к Джозефине и прищурился, то ли оценивая ее, то ли просто от яркого света. «Я подожду в холле», — сказал доктор. После осмотра миссис Лу была послушной и спокойной. Не отрывая взгляда от окна, она позволила Джозефине снять с нее старые нижние юбки и переодеть в чистую одежду. Она поднимала руки, поворачивалась, делала так, как говорила ей Джозефина. «Неужели сейчас будет припадок?» — с беспокойством думала Джозефина. «Ведь утро такое жаркое, да еще визит врача. Мы потом посидим в тени, у реки», — шепнула Джозефина миссис Лу. «Я вам почитаю». Джозефина посадила миссис Лу на кровать. «Сейчас приду», — сказала Джозефина и закрыла за собой дверь. Потом повернулась к доктору, который ждал в нескольких шагах от двери, нетерпеливо постукивая тростью по полу. «Состояние твоей хозяйки очень тяжелое», — сказал он. «Она отдыхает? Она хорошо ест?» «Да, да», — запнулась Джозефина. «У нее хороший аппетит. Отдыхает, да, она, в общем-то, хорошо спит, хотя иногда припадки ей мешают». «Мне нужно опустить ей кровь, но я не принес с собой ртуть. Я не думал, что опухоль зашла так далеко». Теперь он говорил сам с собой, отводя взгляд, глядя через плечо Джозефины в окно в конце коридора. Потом доктор снова повернулся к Джозефине. «Она должна оставаться спокойной, но в приподнятом настроении. У нее меланхоличная натура и хрупкое сложение. Такое сочетание не подходит для тяжелой жизни на такой ферме, как эта. И крайне важно, чтобы ее внимание было сосредоточено на счастливых мыслях, на легкомысленных вещах». Доктор скользнул глазами по холлу. Голые доски пола, штопанные занавески на дальнем окне, пятна грязной штукатурки на стенах. «Трудный путь выбрала твоя хозяйка», — сказал он. В глубине штата Миссисипи семья миссис Лу занималась выращиванием хлопка на бескрайних плодородных землях. Там и выросли миссис, ее пять сестер и брат. Она часто рассказывала об этом Джозефине, о платьях, которые она когда-то носила, о танцах и музыке на вечеринках, которые устраивала ее семья, о браслете, который ей подарили на 16-й день рождения, тонкой золотой ленте, которую она надевала каждую пятницу, когда ужинала с родителями. «Я оставила все это Джозефина, когда вышла за него замуж», — сказала миссис перед своей болезнью. Ее интонация была прозаической. Просто констатация давно прошедших событий. «Тогда он был хорош собой. Говорил так мило и застенчиво, а глаза у него были синими». Доктор подошел ближе и наклонился к Джозефине. Она ощутила легкий запах немытого тела, смешанные с горечью лекарств. «А я тебя знаю, девочка», — сказал доктор. «Ты помнишь меня?» Он наклонился еще ниже, и Джозефина увидела потемневшую изнанку его воротника, проблеск серо-желтой кожи на шее и шершавую красноту горла. Его запах заполонил весь холл. «Нет, доктор», — сказала Джозефина, отступая. Она больше не хотела иметь ничего общего с этим человеком. Ей хотелось, чтобы он ушел из Белл-Крика вместе со своей тростью и пытливыми руками. «Разве? А я думаю, что помнишь». Джозефина отрицательно покачала головой, но увидела, как он смотрит на нее. В глазах уверенность и холодное медицинское любопытство. «Ну, конечно. Этого следовало ожидать», — сказал он. «Ты была очень слаба и совсем молода. Я назначил тебе успокоительное. Он откинул голову назад, и его осанка изменилась, грудь выпятилась. «Вся эта история — это такая жалость, позор!» Доктор Виккерс будто выплюнул последнее слово. «Твоя миссис проявила невероятную доброту. Уж в этом будь уверена. Тебя бы могли продать, прогнать или, по крайней мере, отправить в поля, подальше от ее дома. Не знаю, почему она поступает так, как поступает. Она всегда была упрямицей». Джозефина опустила глаза, стараясь не встретиться с ним взглядом и не сделать ничего такого, что продлило бы их разговор. Белые костяшки пальцев доктора сомкнулись вокруг ручки его трости. Из комнаты миссис донесся слабый шум, скрип половицы, шорох юбок, движущихся за закрытой дверью. Джозефина отвлеклась на звуки, повернула голову, и доктор Виккерс отступил на пару шагов. Когда он снова заговорил, его тон был деловым и откровенным. «Думаю, твоя миссис умирает. Похоже, у нее опухоль, этот нарост на шее. Вопрос только во времени. Трудно сказать, сколько ей осталось. Болезнь сильно запущена, и с головой у нее неважно, но она еще может удивить нас всех, найти внутренний ресурс». Он опустил подбородок. «Расскажи мистеру Беллу все, что я сказал тебе. Через 2 дня я заеду снова. Если что-нибудь в ее поведении изменится, мистер Белл должен немедленно написать мне. Поняла?» «Да, конечно, я поняла». Взгляд доктора Виккерса был тяжелым, немигающим. «Теперь я ухожу. Оставайся с хозяйкой». Он повернулся и начал спускаться по скрипучей лестнице. Кончик трости оставался на отлете и ни разу не ударился о ступеньку. Доктор Виккерс ушел, а Джозефина надолго осталась в холле, ожидая, когда ее позовет миссис Лу. Миссис Лу умирает. Слова доктора отдавались в ушах Джозефины, заполняли ее сердце, и она чувствовала, что ее решимость пошатнулась. Она уйдет, а кто будет заботиться о миссис Лу? Кто будет удерживать ее во время судорог? Кто причешет ее, принесет то, что ей нужно, проследит, чтобы она поела? Уж не мистер, это точно. На другую прислугу у него нет денег. Лотти, Тереза, Калла. Никто из них не знает о доме, о миссис и о ее привычках так много, как Джозефина. Она смотрела, как солнце играет на половицах, как тени, отбрасываемые облаками, плывут, словно вода, по лесу, и вспоминала прошлое, когда она была девочкой, но уже не малышкой. Ее босые ноги шлепали по каменному полу кухни, а миссис в гостиной напевала мелодию. Книги, которые Джозефина брала из библиотеки и тайком протаскивала в свою комнату. Тогда было легко. До того, как жало пчелы убило юного Хэпа, до припадков миссис, до того, как продали Луиса. Однажды перед самой продажей Луис принес Джозефине цветы. Букет золотарника, который Лотти выпалывала, считая сорняком, он лежал у задней двери. Джозефина знала, для кого он и кто его оставил. Луис был быстроногим, длинным и гибким. Его верхняя губа красиво изгибалась, когда он улыбался. А улыбался он охотно, всегда готовый порадовать Джозефину. Это он первым заговорил о побеге. Именно благодаря Луису она решила, что это возможно. Когда поздними вечерами она навещала Лотту и Уинтона, и от огня тянуло затхлым запахом горящего сырого дерева. И Уинтон ворошил поленья. Луис шепотом рассказывал Джозефине о том, как однажды он убежит. «Филадельфия», — говорил он, — «Бостон», «Нью-Йорк», — он произносил названия северных городов, будто это были сладкие леденцы, перекатывающиеся у него во рту. «Пойдешь со мной?» — спросил он и, откинув голову назад, рассмеялся, как будто это был выполнимый план, все равно, что пойти на пикник, бежать, спасая свою жизнь. В последнюю их встречу Луис, приподняв брови, расспрашивал Джозефину, как она живет. Она все время жила в доме, Луис в полях и хижинах. Их разделяли какие-то считанные ярды, но они редко встречались, чтобы поговорить. Они никогда не прикасались друг к другу. Было уже поздно, Джозефину послали, чтобы она позвала мистера, а Луис вышел из своего ряда, когда Джексон повернулся к нему спиной. «Я ухожу», — прошептал Луис Джозефине. «Скоро. В Филадельфию. Я позову тебя в окно. Голубь не кричит ночью. Ты будешь знать, что это я». «Я буду знать, что это ты», — сказала Джозефина. Все это было до того, как мистер пристрастился к бутылке. До того, как грудь Джозефины стала такой нежной. До того, как ее живот начал раздуваться, и она представляла себе улицы Филадельфии, где они с Луисом бок о бок в толпе, просто мальчишка и девчонка, идут себе по дороге. Через несколько дней Луиса продали. Иногда по ночам она ждала голубиного крика, но напрасно. Горлицы не кричат ночью. Уж это она знала. Вскоре после продажи Луиса умер Хэп, и казалось, что весь свет на время погас. Двое крепких мальчишек исчезли в одночасье. Женщины и старики плакали. Джозефина горевала по-своему. Не вставала на колени вместе с Лотти, не ходила на могилу Хэпа. «Почему ты отвергаешь его свет?» — спрашивала Лотти. «Почему презираешь его?» Вера Лотти была основана на проповедях папы Бо и трагедиях, которые она пережила сама. Она потеряла того, кого любила. А как? Джозефина так и не узнала. Лотти никогда не рассказывала подробностей. Мать и три сестренки Лотти разбросаны где-то в хлопковых штатах. Так предполагала сама Лотти. Дети, которые родились еще до Белл Крика. Лотти никогда не называла их имена. Сколько их было, Джозефина могла только догадываться. Все умерли. И, наконец, последний сынок Лотти, ее любимый Хэп. Вздутие на коже размером с 10 центовик. Один только Господь не оставлял ее. Джозефина не раз задумывалась о Вере Лотти. Джозефина стояла рядом с Лотти и Уинтоном в сарае, где когда-то хранили мясо, а теперь проповедовал папа Бо. Он стонал, дрожал, а иногда и падал на землю. Снова и снова Джозефина пыталась почувствовать их пыл, но смотрела на них и не чувствовала ничего. Миссис тоже верила. Джозефина видела, как беззвучно шевелятся ее губы, а палец скользит по странице с позолоченными краями. Но Джозефина так и не обратилась, ни разу не испытала восторга и не услышала зов. Ее тело принадлежало только ей, ни мистеру, ни миссис Луи, ни Господу на небесах. И только эта единственная вера помогала ей делать шаг и вдох, и следующий вдох, и следующий. Стоя в холле, где солнечные полосы на полу становились все длиннее, Джозефина видела тело матери, распростертое в холмах, и Лотти на коленях у могилы Хэпа, и сияние кожи Луиса при свете огня. Она слышала слова доктора: жалость, позор и то страшное бездыханное молчание. Есть вещи, которые можно изменить, и те, которые изменить нельзя. И Джозефина знала, что не может ждать. Нет, она не останется ради умирающей миссис Лу. Бежать. Лина, пятница. 11:30 вечера. Лина работала дома. Обрывки разговоров, смех и крики проникали с улицы в ее комнату. Но для Лины выходные казались такими же далекими, как луна. Она сидела в кровати, на коленях подушка, на подушке книга, и читала. Дэн, как и обещал, передал всю ее работу с клиентами другим адвокатам. Пока шла встреча с Дрессером, Рабочий стол Лины успели очистить от всех бумаг, касающихся старых дел. И теперь он был завален кучей книг и папок. Информация о коллективных исках, книги по истории рабства в США, экономические трактаты, финансовые схемы заработка фермерских работников и фермерской прибыли, прецедентные дела, возмещение ущерба жертвам Холокоста, американцам японского происхождения, восточным немцам после воссоединения, решение Международного суда, Нюрнбергского трибунала, британский закон о компенсации за рубежом. Чтобы начать исследование, Лина приволокла домой портфель, набитый расшифровками интервью, взятых в 1930-х годах. Воспоминания последних американских рабов. Характер ущерба. Опыт одного человека, который мог бы представлять опыт многих. Лина надеялась, что в этих интервью найдет путеводную нить. Используя данные переписи, общедоступные исторические записи и биографическую информацию, содержащуюся в интервью, будет достаточно легко отследить потомков респондента. И еще Гаррисон предложил связать Лину с несколькими знакомыми, которые уже отыскали свои семейные корни. Тогда, после встречи с Дрессером, Гаррисон подошел к ее офису и встал в дверях с ручкой, заложенной за ухо. «Они будут рады поговорить с тобой. Просто сошлись на меня», — сказал он и подмигнул. Завтра Лина будет звонить, назначать встречи, а к началу следующей недели у нее уже будет несколько кандидатов на рассмотрение Дэна и Дрессера. «Это совсем не трудно», — подумала Лина, и вдруг почувствовала вспышку жалости к Гаррисону. Кровать Лины была королевского размера. Гигантский белый плот посреди комнаты. Напротив — три больших створчатых окна с видом на Шестую улицу и основательный серый ствол липы. В комнате горела только лампа на гибкой ножке, стоявшая на прикроватной тумбочке. Но круг света, в центре которого сидела Лина, был широким и ярким. Остальная часть комнаты оставалась в тени. Белый комод, купленный Оскаром, когда Лине было 7 лет, фикус в горшке, доросший почти до потолка, заброшенная гитара в пыльном футляре, набитые до отказа книжные полки. В комнату забрел Душка, оценивающе посмотрел на кровать и прыгнул. Он соорудил себе в изножье гнездо из одеяла и начал вылизывать шерсть длинными взмахами тонкого розового языка. Вылизав левую переднюю лапу, он перешел к фантомной правой. Язык облизывал воздух, культя кругообразно двигалась. Лина записала в открытом блокноте. Характер ущерба, рабство. Потом взялась за интервью, начав со списка респондентов. Имена были мелодичны и бесконечны. Ларкин Пейн, Милли Барбар, Сара Одам, Сидни Боннер, Джон Пейн, Лина Энни Пендерграсс, Селла Перкинс, Маргарет Перкинс, Эндрю Бун, Аманда Оливер, Роберт Брайан, Рэйчел Перкинс, Джордж Вашингтон Бакнер, Джон Коггин, Нейл Коукер, Эми Перри, Лиззи Дэвис, Луиза Дэвис, Джон В. Эллиот, Джон Эллис, Хелен Одам, Джон Оуги, Льюис Оглтри, Дэниел Филлипс, Натан Гант, Клейборн Гантлинг, Дженни Грир, Хендерсон Перкинс, Эндрю Грегори, Бенджамин Хендерсон, Молли Хадженс, Кэрри Хадсон, Джесс Микс, Натан Нейтон, Сэм Килгор, Люси Кей, Элла Джонсон, Эдвард Ликургас, Белла Млайс, Джейн Оливер, Энни Осборн, Виктория Адамс, Долли Уайтсайд, Белла Робинсон, Эллен Поук, Дайна Берт, Натан Бошен, Айрин Пул, Харрисон Беккет, Энни Бек, Джи Ха Беквит, Джон С. Бекторн, Принц Би, Мэри По, Энох Билл, Уэлком Бис, Матильда По, Энн Белл, Оливер Белл, Саурус Беллус, Сэм Поллайт, Кэрри Поллард, Эдгар Бенди, Минерва Бенди, Аллен Прайс, Уиллис Беннефилд, Кэрри Брэдли, Логан Беннет, Фанни Берри, Като Бентон, Генри Пробаско, Элис Бетс, Джек Бесс, Джеймс Бертранд, Элис Бикс, Джейн Берс, Дженни Проктор, Кэрри Бинс, Рэнсом Симмонс, Роза Симмонс, Эндрю Симс, Милли Симпкинс, Бен Симпсон, Фанни Симс, Синья Сингфилд, Джеймс Синглтон, Билли Слоттер, Альфред Слай, Пегги Слоун, Сэмюэл Смолс, Арзела Смолвуд, Сара Смайли, Анна Смит, Клей Смит, Фрэнсис Блэк, Энн Бишоп, Нельсон Бертсонг, Джозефина Стюарт, Эльвира Боулс, Джон Прайс, Маршал Батлер, Тайтус Байнс, Энни Стентон, Таннер Спайкс, Солберт Батлер, Лора Соррелл, Натан Бирд, Гренни Кейн, Роза Старк, Мэгги Стенхаус, Шарлотта Э. Стивенс, Лора Колдуэлл, Джефф Калхаун, Мария Каллоуэй, Джордж Скракс, Абрам Селс, Сара Секстон, Элис Юэл, Роберта Шейвер, Мэри Шоу, Нельсон Кэмерон, Чейни Спелл, Джесси Спэрроу, Истер Кэмпбелл, Пейшенс Кэмпбелл, Пэтси Саутвелл, Элизабет Спаркс, Фанни Кеннеди, Сильвия Кэннон, Джеймс Кейп, Тилли Кертейкер, Сьюзен Сноу, Альберт Каролина, Като Картер, Фрэнк Рид, Эстер Кинг Кейс, Чарли Риггер, Джулия Кейси, Сьюзен Кассел, Зенни Коули, Эллен Кейф, Дора Ричард, Лула Чемберс, Эми Чепмен, Черити Риддик, Сесилия Чеппел, Харриет Читем, Элис Риверс, Джемс Чилдрес, Мэри Энн Паттерсон, Соломон Паттил, Кэрри Аллен Паттон, Марта Паттон, Эми Пенни, Салли Ньюсом, Пейт Ньютон, Лайла Николс, Маргарет Никенс, Маргарет Ниллин, Фанни Никс, Кора Ториан, Нил Арсон, Долли Уайтсайд, Сэм Ти Стюарт, Марк Троттер, Элис Стринкланд, Джим Тейлор, Люк Таунс, Эдди Винсон, Чарли Ван Дайк, Джон Уэсли, Офелия Уитли, Элис Риверс, Сьюзи Райзер, еще и еще и еще. Как и в каждом ее из дел, будь то нарушение контракта, возмещение убытков, мошенничество, Лина начинала с таблицы. Внутри аккуратных рядов и аккуратных столбцов факты стали чем-то большим, чем просто список имен, каталог трагедий и ошибок. Они стали полезными, ценными, разоблачительными. Есть ли образец, аномалии? Как разворачивались события? Кто были ключевые игроки? Лина назвала свою таблицу «Характер ущерба» и вписала в столбцы общие типы ущерба, которые обнаружила при чтении. Характер ущерба. Тяжелая однообразная работа. Плохие условия проживания. Дети, разлученные с родителями. Мужья, разлученные с женами. Физическое насилие. Сексуальное насилие. Отказ в получении образования. Отказ в личных отношениях, например, в законном браке. Убийство. Находя конкретный пример ущерба, Лина вписывала инициалы соответствующего лица и соответствующий номер страницы. Она читала бегло, не вникая в сами истории. В университете преподаватель уголовного права всегда говорил: «Закон — бастион разума. В нем нет места для чувств. Как юристы мы рассуждаем, наблюдаем, анализируем». В 3:30 утра Лина осмотрела свою работу. Когда-то аккуратно организованные расшифровки теперь растянулись белоснежным ландшафтом на покрывале и на полу. Только таблица оставалась упорядоченной и чистой. Лина изучала имена, частоту и виды нанесенного ущерба. Она сопоставляла пол и местоположение, возраст и происхождение. Но закономерность не проявилась. Ущерб наносился всем и везде. Глаза у Лины болели, пальцы болели, ноутбук стал тяжелым и горячим. Сон наяву обо всем, что она прочитала, вспыхивал в глазах бесцветными силуэтами. Лина записала в своем желтом блокноте: «Ущерб неизмерим». Снаружи проехал автомобиль, дуга света от фар осветила потолок и исчезла. Сверху доносился глухой стук шагов Оскара. Он бродил по студии на четвертом этаже. Лина не видела его и не говорила с ним с прошлой ночи. Она пыталась не думать о портретах Грейс. Глаза, как тарелки, с пустыми зрачками. Хватит. На стене у Лины висело несколько рисунков, которые Грейс сделала до ее рождения. 4 небольших карандашных наброска, портреты размером не больше яблока, но необыкновенно подробные. Прорисована каждая морщинка и ресничка. Раздраженная пожилая женщина со сжатыми губами. Голова в плотно завитых локонах. Подросток с ирокезом и сережками. Губы изогнуты в спокойной, довольной улыбке. На каждом указании сложного родства, записанное замысловатой прописью. Сын племянника сестры. 4-й троюродный брат. Бабушкин дядя. Лина понятия не имела, были ли эти люди на самом деле родственниками Грейс и, следовательно, ее собственными родственниками, или друзьями Грейс, или, может быть, соседями по кварталу, или вообще людьми, которых Грейс однажды увидела на улице. Лина росла, завидуя этим незнакомцам, ведь Грейс уделила им такое внимание, какого никогда не уделяла Лине. Лина никогда не видела ни одного своего портрета, нарисованного Грейс, и до сих пор, думая об этом, она ощущала немотивированный укол обиды. Дверь студии наверху открылась и закрылась. Шаги Оскара послышались на лестнице, а затем в коридоре и под дверью Лины. «Заходи», — позвала Лина, прежде чем Оскар успел постучать в треснувшую дверь. Оскар распахнул дверь настежь, так что старые петли заскрипели, и прислонился к косяку, держа руки в карманах. Вид у отца был растерзанный и усталый. «Просто хотел пожелать спокойной ночи. Работа кипит?» Он указал подбородком на бумаги и книги, разбросанные по кровати. «Новое дело», — сказала Лина. «Набираю обороты». «Слушай, давно хотел спросить тебя, как там Ставрос?» — сказал Оскар, тщательно изображая безразличие. «Что-то ты давно о нем не говорила?» «Мы расстались». Лина снова повернулась к бумагам. Ставрос с его очками в проволочной оправе и беззащитным затылком. Когда-то Лина так восхищалась этим парнем. Никто из них не изменился. Не в этом дело, просто так сложились обстоятельства. Сказали они друг другу, да еще время. Они долго, 4, а то и 5, говорили по телефону. Никто из них не плакал и не кричал. Решение было обоюдным, дружеским и ответственным. Она знала, что нужно было рассказать Оскару об их разрыве еще несколько месяцев назад. Ему всегда нравился Ставрос, несмотря на огромные различия в политических убеждениях и профессиях. «А мне казалось, у вас все серьезно», — сказал Оскар. «Наверное, так и было. То есть 4 года — это много, но это не имело особого смысла. Он в Сан-Франциско. Мы оба так много работаем». «Любовь не всегда имеет смысл, Каролина». «Папа, брось! Это звучит как поздравительная открытка». Она раздраженно подняла на него глаза и удивилась, что у него такое расстроенное лицо. Его глаза скользили по бумагам на кровати Лины, по стопкам книг, по открытому ноутбуку со всей ее писаниной. «Все хорошо», — поспешно сказала Лина. «Может быть, я просто жду. Жду чего-то такого, как у вас с мамой». Она хотела, чтобы отец понял. Работа, ночные овралы, перегретый ноутбук — это далеко не все, чего она ждет от жизни. Но что-то она сказала не так. На лице Оскара на миг отразилось потрясение. Он тут же замкнулся, и Лина пожалела, что упомянула о матери. Оскар отошел от двери и перевел глаза на пол. «Ну ладно, открытка идет вниз и ложится спать. Спокойной ночи, Каролина». Он не поцеловал ее, как ожидала Лина, просто вышел и закрыл за собой дверь. «Спокойной ночи!» — крикнула Лина вслед, чувствуя себя виноватой перед ним, хотя и не понимая, в чем именно. Разрыв со Ставросом, сравнение с поздравительной открыткой, решение, которое Лина принимала каждый день, чтобы выстроить свою жизнь, так не похожую на жизнь отца. Повернувшись, Лина взяла с прикроватной тумбочки фотографию Оскара и Грейс, копия которой стояла у нее в офисе. На фото ее родители сидели в ресторане. Внизу у рамки виднелись изогнутые горлышки двух бокалов. Левая рука Оскара обнимала плечи Грейс. Рук Грейс не было видно, но Лина всегда представляла, что под столом мать держит отца за правую руку. Судя по тому, как близко они сидят, какая между ними близость. Оскар казался таким молодым, без бороды, лохматые волосы лезут в глаза, счастливая улыбка на губах. Грейс повернулась к нему, тоже улыбаясь. Глаз, видный на фото, сиял, глядя на Оскара с любовью и гордостью. Фотография была сделана после первой серьезной выставки Оскара. Выставка была групповой, но галерея модной, и у него купили картину. Одну картину. Это казалось невероятным, удивительным, как будто они встали на верный путь, сказал Оскар. 9 месяцев спустя Грейс не стала. Зимняя дорога. Куда она вела? Машина? Какая? Дерево, телеграфный столб, дыра в асфальте. Грейс одна. Одна. Кровь на переднем сиденье, расколотое ветровое стекло, выброшенное тело, темные волосы, разметавшиеся по испачканному красным снегу. Лина уже много лет не думала о смерти матери, не спрашивала себя о деталях, которые когда-то казались ей такими важными. Но сейчас все эти картины разворачивались в воображении Лины в ярких цветах и мучительных подробностях. Много лет, с раннего детства до подросткового возраста, Лина ходила следом за темноволосыми женщинами, которых она встречала на улице или видела в метро. Она выбирала тех, кому, по ее мнению, было примерно столько же лет, сколько было бы ее матери. 35 или около того. И тихо, безобидно сопровождала их по тротуарам Манхэттена. На почту или в банк, в магазин, куда они заходили за продуктами, или в кафе, куда шли посидеть с друзьями. При этом она испытывала сложную смесь страха, волнения и вины. Лина никогда не беспокоила их, и от них ничего не было нужно. И только один раз она говорила с одной из них, женщиной в длинном темно-зеленом пальто, за которой Лина шла в зимних сумерках. Ей было тогда 15. День был холодный, в тяжелом сером воздухе пахло металлом. Сначала она увидела женщину в метро, потом вышла за ней на улицу и двинулась следом, на восток по 77-й улице Манхэттена. Шел снег, беспокойный мелкий снег. Он падал на тротуар, на рукава Лининого пальто, на ее непокрытую голову. Она шла и шла за женщиной. Тротуара уже не было видно под зыбкими слоями снега. Заледеневшие волосы Лины потрескивали. Внезапно женщина остановилась и повернулась к ней лицом. Кроме них на улице никого не было. И широко раскрытые глаза женщины смотрели испуганно. «Зачем ты меня преследуешь?» — спросила она. Лина была так поражена звуком ее голоса, высокого и нервного, что хотела сразу повернуться и убежать. «Я вас не преследую», — запинаясь, произнесла она. «Преследуешь», — сказала женщина уже не так испуганно. «Ты шла за мной несколько кварталов. Я видела тебя в метро. Я видела, как ты смотришь на меня. Зачем ты это делаешь?» Теперь, лицом к лицу, Лина увидела, что на самом деле эта женщина намного старше, чем могла бы быть Грейс. Седеющие волосы, морщинки вокруг рта, синяки под глазами. И именно поэтому Лина сказала: «Нет, ничего, мне пора домой». Повернулась и пошла назад, мимо тихих, задумчивых особняков верхнего Ист-Сайда, к станции метро, откуда она вышла за женщиной, желая увидеть, куда она пойдет, желая увидеть, какую жизнь ведет эта женщина, похожая на Грейс. Лина услышала, как по кряхтящим трубам льется вода. Оскар чистил зубы. Потом глухой стук запираемых ящиков внизу, скрип половиц. Отец собирался лечь спать. Раздался странно громкий щелчок выключателя. Это отец погасил лампу у кровати. И все стихло. Лина снова посмотрела на фотографию родителей, на сияющий взгляд матери. Лина вспомнила снег в тот день и как она была потрясена, увидев испуганное, усталое лицо женщины. Миг, когда она поняла, что эта женщина не могла бы быть ее мамой. Джозефина. До Джозефины вдруг донесся голос миссис. Тихий зов, похожий на птичий крик, повторяющийся с резкой настойчивостью. «Джозефина! Джозефина!» Звук вызвал Джозефину из задумчивости. Она даже не понимала, в первый раз слышит свое имя или в десятый. Открыв дверь спальни, Джозефина увидела, что миссис сидит на кровати спиной к двери. Волосы распущены по плечам. Близился полдень, и солнечный свет проникал в комнату через два окна, выходивших на юг, прямо напротив миссис. Те самые, в которые Джозефина пыталась утром заглянуть из сада. Два окна на западной стене были темными, с задернутыми шторами. Только одно окно, то, что ближе к миссис, было открыто, и комната все еще дышала запахом доктора Виккерса и его припарок. «Доктор Виккерс ушел, миссис», — сказала Джозефина. «Скоро обед. Давайте наденем платье». Миссис энергично кивнула, неровные концы ее темных волос взметнулись и упали на спину. «Да-да, доктор. Джозефина, мне сегодня нехорошо. Совсем нехорошо». Она повернулась, и Джозефина увидела кровь на ее лице. Вдоль изгиба левой щеки шел глубокий горизонтальный порез, уродливая, открытая, кровоточащая рана. В глазах миссис на миг мелькнуло удовлетворение, а может быть, гордость, которая тут же сменилась выражением страха и боли. «Миссис, что случилось?» Джозефина подбежала к кровати и обхватила ладонями лицо миссис. Под кровью виднелась кость, и Джозефина соединила края раны. Разрез был прямым и ровным. Края сошлись аккуратно, как рубчики на ткани при сшивании. Джозефина потянула за уголок простыни и оторвала полоску полотна с треском, который показался громким и зловещим. Она поднесла полоску к щеке миссис и прижала к порезу. Но кровь текла и текла, капли стекали по запястью Джозефины в рукав ее платья. Миссис Лу молчала, безучастно поддаваясь манипуляциям Джозефины. Ее глаза были пустыми, а дыхание частым. Наконец Джозефина отпустила лицо миссис Лу и осторожно сняла полоску простыни, набухшую от крови. «Это доктор сделал?» — спросила Джозефина. Миссис Лу не ответила, только глубоко вздохнула, а потом сказала: «Джозефина, ты просто прелесть. Но кто, по-твоему, это сделал? Как ты думаешь, кто?» Она улыбнулась хитрой улыбкой, какой Джозефина раньше никогда не видела. «Я сама. Кто же еще? Мне больше не нужно это лицо. Я слышала, что сказал доктор. Я подслушивала у двери и слышала, что он сказал тебе. Я умираю. Миссис, нет, начала Джозефина, но поняла, что не может продолжать. Она подошла к миске и кувшину, вымыла руки, как следует отжала рука в платье и намочила новый кусок ткани для миссис. Слова, которые могли бы утешить миссис, застряли в горле. Конечно, ей бы хотелось, чтобы Джозефина опровергла ее слова. «Нет, миссис, вы неправильно поняли доктора. Он не сказал ничего плохого, и мои услуги совсем не нужны». Возможно, в другой день Джозефина так и сказала бы. Она делала так раньше, в других случаях, когда хозяйку нужно было утешить. Она приглаживала волосы миссис, брала ее за руку и гладила по спине, как сестра или мать, или дочь. Но сегодня Джозефина не смогла произнести ни слова. Ей казалось, что она далеко от этой комнаты, от миссис Лу, от солнца на половицах, от следов крови, как будто она жила по правилам, касающимся только ее, по правилам, которые имели отношение только к ее побегу. Каждый нерв, каждый мускул стремился к этой единственной цели — побегу. А простые дела, которые Джозефина делала, вещи, которых она касалась, слова, которые произносили ее губы — «Да, миссис», «Да, мистер», привязывали ее к этому месту, и она хотела сбросить их, стряхнуть, как собака стряхивает воду с шерсти. Какая-то часть Джозефины уже вышла из ворот и повернула влево, на дорогу в город. Ее голова как будто превратилась в стрелу, как у того воробья, и указывала, куда лететь. Джозефина вернулась к кровати с куском влажной ткани. Она села рядом с миссис и взяла ее лицо в ладони, чтобы обмыть порез. Кровь еще не высохла и сходила легко. Кожа под ней оставалась влажной, розовой и припухшей. Миссис Лу поморщилась от боли, но не отстранилась. «Знаешь, раньше я была писаной красавицей», — сказала миссис. «Все мои сестры презирали меня за это. А мама и папа? О, они даже испугались, когда увидели меня в новом платье в мой день рождения. В 13 я уже была неотразима. В 13, представляешь?» Миссис отстранила руки Джозефины и поднялась с кровати. Она прошла на другой конец комнаты и распахнула шторы на дальних окнах, в которые внезапно хлынул свет. Джозефина прищурилась, прикрыла глаза рукой, отведя их от яркого света. Ее взгляд упал на подоконник. Там лежал кухонный нож, лезвие испачкано красным. Вот чем воспользовалась миссис — ножом из собственной кухни. Миссис Лу продолжала говорить. «Я прожила здесь дольше, чем на папиной ферме. Ты это знаешь? Боже, как это больно!» Миссис покачала головой. «Я столько растратила впустую. Почти все. Да, именно так. Мало что осталось от моей красоты, и я передаю это тебе». «Передаю тебе, Джозефина, больше у меня никого нет». Произнося это, она медленно шла назад к Джозефине, скользя пальцами по стене и по стеклам окон. «У меня было прекрасное лицо, знаешь? Я была писаной красавицей». Миссис Лу приблизилась к последнему окну, метнулась за ножом на подоконнике и обхватила пальцами рукоять. Джозефина была наготове. Она спрыгнула с кровати, схватила миссис за плечи, оттолкнула ее от окна и, прижав к стене, удерживала, как та не сопротивлялась. Джозефина тяжело дышала, но знала, что удержит ее. Миссис весила не больше ребенка, только кожа да кости. Миссис Лу перестала бороться и опустила голову. Но все еще часто дышала, и Джозефина не отпускала ее. Они стояли так, пока миссис Лу не опустилась на пол, тихо плача. «Ты не понимаешь», — сказала она. Это все, что у меня есть, чтобы дать тебе, Джозефина. Больше ничего нет. Оставив миссис Лу у стены, Джозефина подошла к открытому окну. Она взяла с подоконника нож и длинным сильным взмахом швырнула его из окна на лужайку. Он упал лезвием вниз. Резная костяная рукоять едва виднелась в высокой траве. Какое-то время Джозефина смотрела на нее. Потом налетел ветер, пейзаж изменился, и нож исчез в зелени. Джозефина снова повернулась к миссис. «Давайте приведем вас в порядок перед обедом». «Оставь меня, просто оставь в покое! Я так устала!» Ноги миссис подгибались. Ворот сорочки широко распахнулся и обнажил тонкий выступ ключицы. Джозефина снова ощутила тень жалости и быстро моргнула, чтобы прогнать ее. Она подошла к миссис Лу, сидящей у стены, помогла ей встать и подвела к кровати. «Ложитесь», — сказала Джозефина и села рядом с ней. Снова намочив ткань, стерла с пореза остатки крови. Осторожно придерживая ладонью лицо миссис, она поворачивала его, чтобы тщательно протереть кожу. Миссис закрыла глаза. «Больше так не делайте, миссис». «Хорошо, Джозефина». Миссис откинулась на подушки, ее дыхание выровнялось, черты смягчились. Миссис Лу теперь настолько изменилась, что стала совсем не похожа на ту миссис, которая много лет назад пришла по тропинке, чтобы забрать Джозефину. Щеки впали, волосы поредели, и вся она как будто выстирана, выжата и выброшена на грязную отмель реки. Джозефина верила в то, что сказала миссис. Она все еще видела следы былой красоты. Изящно вылепленное лицо, полные губы. Это останется при ней до самой смерти. Чувство, которое Джозефина испытывала к миссис, было кислым и сладким, горячим и холодным. Джозефина ощутила вспышку нежности, настолько острую, что захотелось ударить миссис по лицу или вонзить ногти в ее мягкую руку, в розовую кожу под завесой тонких волос. Миссис не была Джозефине ни защитницей, ни наперсницей, ни подругой. Но эта миссис научила ее читать. Это она вытирала пот с лица Джозефины, когда в 11 лет у нее так поднялась температура, что она упала на кухне, ударившись щекой о прохладный каменный пол. Платье, которое миссис надоело, она отдала Джозефине. Хлопковое, с рядами маленьких синих цветочков и зелеными стеблями. Джозефина надевала это платье каждое воскресенье, пока пуговицы на спине не перестали сходиться. Как бы она ни затаивала дыхание и не втягивала живот. Когда пуговицы перестали сходиться, она плакала, потому что это платье было самой красивой вещью, которую она когда-либо держала в руках. Джозефина никогда не знала имени своего отца. Лотти говорила, что он, наверное, был белым. Не зря же у нее светло-коричневая кожа и голубые искорки в глазах. Миссис Лу забрала 7-летнюю Джозефину из хижины после того, как потеряла очередного ребенка. Дела на ферме еще шли хорошо. У мистера был 21 полевой работник. Они выращивали табак и пшеницу. В стойлах стояло 8 коров и 5 лошадей. А еще была сушильня, где делали табак для продажи. Мистер не хотел брать Джозефину. Он хотел купить новую служанку, а Джозефину отправить работать в поле. Но миссис настояла. Миссис Лу обычно спускалась туда, где играли дети полевых работников, к высокому дубу, извилистые корни которого поднимались из земли, так что там были места, где можно было спрятаться, прохладные и темные. Миссис сидела на корне и вместе с детьми хлопала в ладоши, пела песни, играла в прятки. Джозефину ей приходилось искать дольше всех. Остальные дети, уже устав от игры, убегали, а миссис все кружила вокруг дерева и кричала: «Где ты, Джозефина? «Выходи!» Она давала Джозефине самое большое печенье или дарила какую-нибудь мелочь. Однажды дала тряпичную куклу. И другие дети дразнили ее за это и даже не хотели играть с ней, едва миссис Лу уходила в дом, и они оставались одни. Лотти говорила Джозефине, что они просто завидуют и что она должна пользоваться вниманием миссис Лу. Более обильная и вкусная еда, что-нибудь теплое на зиму, дополнительное одеяло на кровать. Может быть, уроки. И поэтому Джозефина без слез и угрызений отправилась в дом на следующий день, после того, как миссис Лу пришла в хижину. Лотти и Уинтон только что вернулись с полей. Лотти разогревала соленую свинину с капустой на открытом огне во дворе, а Уинтон на ступеньках вырезал что-то из березовой чурки. Ложку или игрушку, которую в воскресенье он, возможно, продаст белым за грош другой. Джозефина сидела на земле у очага, принюхиваясь к ужину. В животе у нее урчало в предвкушении момента, когда Лотти закончит, и она получит стальную миску. Уинтон и Лотти первыми увидели миссис и одновременно посмотрели на нее. Глаза Джозефины были прикованы к черному горшку, поэтому она увидела только, что Лотти повернула голову и с тревогой подумала, что теперь ужин придется отложить. Но затем Джозефина услышала голос, мягкий и нетвердый, как будто даже извиняющийся. Но было ясно, что то, что говорит миссис, непреложно, не подлежит ни обсуждению, ни сомнениям. «Лотти, Уинтон, мы забираем Джозефину в дом и воспитываем из нее домашнюю прислугу. Сегодня она в последний раз ночует здесь». Миссис Лу казалась Джозефине похожей на существо из сказки. На ней было платье бледно-желтого цвета. Из-под юбок выглядывали шелковые башмачки. «Ну, конечно, миссис», — сказала Лотти, не колеблясь, как будто ее попросили одолжить старые грабли Уинтона, стоявшие у стены хижины. Джозефина услышала слова миссис, и ей показалось, будто ее крепко ущипнули. Но Лотти так спокойно согласилась, как будто для нее ничего не значило отпустить Джозефину, как будто это был просто какой-то чужой ребенок, который спал у нее на полу и ел из ее горшка. Джозефине хотелось закричать, подбежать к Лотти и трясти ее, пока она не поймет, что нельзя позволять миссис Лу забирать ее. Как Лотти могла так поступить? Но Лотти медленно повернулась к Джозефине и кивнула головой. А Уинтон продолжал строгать свою деревяшку. Щепки со стуком падали на землю. Миссис Лу неловко стояла в своих игрушечных башмачках всего в нескольких шагах от горшка, который уже кипел на огне. Еда была готова. Секунда, и Джозефине стало ясно, что ей придется уйти. Никто ее не остановит. Некоторые события нельзя остановить. Вернее, почти все. Джозефина посмотрела на миссис Лу. «Да, миссис», — сказала она. «Спасибо, миссис». Миссис Лу повернулась и пошла прочь, и они все смотрели ей вслед. Там, где тропа поворачивала к дому, миссис Лу поскользнулась в весенней грязи и чуть не упала. Ни Уинтон, ни Лотти не поспешили ей на помощь. Да и миссис не оглянулась, не ожидая ничего такого, выровняла шаг и пошла дальше с испачканным подолом. На следующее утро Лотти отправила Джозефину по тропинке к дому.